Глава 12. Кей изо всех сил сжала на педаль газа своей старенькой Короллы. До местного отделения полиции было минут 10 езды, но ей казалось, что она едет целую вечность. Перед глазами Кей стояла картина, которую, думала она, ей не забыть до конца жизни. Тело Дерека, привалившееся к раковине умывальника. Теперь она ехала заявить об убийстве в полицию. Тело Дерека, накрытое белой простыней, осталось лежать в коридоре. Она понимала, что прежде всего в полиции ее спросят, не было ли у Дерека врагов, которые могли бы воспользоваться смутным временем, чтобы свести с ним счеты. И она собиралась сказать им, что это дело рук стража. У нее на этот счет не было сомнений. Она, конечно, не знала, как отреагируют на ее заявление о том, что секретная организация убила ее жениха и похитила родителей, и не имела представления, что в полиции могут в связи с этим предпринять. В том, кто виноват, у Кей не было сомнений, как и в том, почему это случилось. Это была месть за ее статью. Человек со склада в пригороде угрожал ей в случае непослушания превратить жизнь близких ей людей в кошмар. Отчасти поэтому ее отец решил переехать из своего дома в церковь и жить там вместе с прихожанами. Туда она и направилась первым делом. Паства отца терпеливо и напрасно ждала пастыря. Они забросали ее вопросами, им было страшно и непонятно, как жить дальше. Про Дерека она им не сказала. Кей не была уверена, что смогла бы удержать себя в руках, и боялась вызвать панику среди прихожан. Отец умел успокоить и обнадежить людей, и ей не хотелось поступить иначе. Участок поразил Кей практически полным отсутствием полицейских машин. Обычно на парковке стояло до дюжины патрульных автомобилей, и множество полицейских сновало туда-сюда. На входе белело объявление «Вход закрыт, при необходимости звоните 911». «И вы услышите сигнал «Занято».» Рядом с дверью висела доска объявлений. Обычно там можно было найти внутреннюю информацию для сотрудников про собрание, какие-то заметки про события местного значения. То, что увидела Кей, было пугающим. Десятки, если не сотни фотографий пропавших и разыскиваемых людей заполняли всю доску и часть стены вокруг нее. Практически все фотографии были датированы последними тремя днями. Большая часть снимков, очевидно, изображала людей, покинувших округ Колумбия, не уведомив никого из друзей. Но не только, с тяжелым сердцем думала Кей, не только. Молодая женщина, чуть за 20, с двухместной детской коляской клеила фото на свободный кусочек стены. «Муж?» «Видели его?» — с надеждой отозвалась женщина. «Нет, к сожалению, я разыскиваю родителей. Что у вас случилось?» Кей разглядывала двойняшек в коляске. «Ушел стоять в очереди за едой и не вернулся». В глазах женщины были слезы. «Я 100 раз звонила в полицию, там один автоответчик». «И полицейских вы не видели?» «Нет, дверь заперта, остается только фотографии вешать». Кей еще раз посмотрела на стену, на эту демонстрацию страхов и надежд. Веселые, улыбающиеся лица, смотревшие с фотографий, придавали стене жутковатый вид. «Мне нужно знать, что он жив!» Голос женщины дрожал, и Кей обняла ее. «Мне нужно знать, что он не бросил нас!» «Он не мог вас бросить с детьми!» Кей машинально говорила утешительные слова и думала, «сколько сейчас таких несчастных по всему миру!» «Если вам нечего есть, вот адрес дома моего отца. Берите все, что найдете, но дальше кухни обещайте не ходить». «Обещаю», — в полном изумлении пообещала мать близнецов. «Мы же даже не знакомы». «Это у меня от родителей», — Кей улыбнулась двойняшкам. Женщина ушла, оставив Кей в тревоге и сомнении. Отдать родительские запасы было равно подсознательному признанию того, что она их больше не увидит. Отец бы, конечно, не возражал, он и сам бы отдал последнее голодному ребенку. Но вот эта стена с фотографиями, что-то здесь было не так. Что если это не страж убил Дерека и похитил родителей? Что если в мире происходит нечто более масштабное и более страшное? Глава 13. 58 часов 37 минут 15 секунд. «Чего вы такой взбудораженный?» Мия села на соседний с Джеком стул в столовой, где уже собрались человек 40, представлявших различные научные учреждения и государственные департаменты. Рядом сидели свои – Даг, Гэби, Грант, Анна и Юджин. В центре зала адмирал Старк разговаривал с Алланом и Юрием. «Ваш прежний бойфренд оказался даже большей скотиной, чем я предполагал», — Джек не сводил взгляда с элегантной фигуры Зальцбурга. «Алан?» — не сразу сообразила Мия. «ФБР еще доберется до него. Он же меня практически похитил и, возможно, убил Олли». «Как же доберется?» — Джек перешел на шепот. «Он, похоже, командует президентом Соединенных Штатов. Военные нас постарались отрезать от связи с внешним миром. Из соображений национальной безопасности, естественно. Но Анна собрала все, что об Алане Зальцбурге на настоящий момент известно. Вы видели статью в пост о том, что Страж организовал заговор, чтобы посадить Майерса в кресло президента?» «Да, но Алан не член Стража, он его глава». «Круто. Сначала они пытались убить нас в заливе, а теперь этот хмырь командует тут всем, и мы ничего не можем сделать». Они давно к этому готовились, и когда мир впал в панику при известии о корабле судного дня, воспользовались раздраем, чтобы захватить власть. «Ну да, они ведь эту панику и посеяли, слив в СМИ спутниковую съемку. Они знали, какая будет реакция рынков, стран, людей на улицах. Как поджог Рейхстага в 1933-м, сразу после прихода Гитлера к власти, позволивший нацистам установить диктатуру и убрать оппонентов. Как звали репортера «Пост»? «Автора статьи». Джек задумался. «Кей Маора», — подсказала Анна, которая все это время их подслушивала. «Алан говорил мне о ней», — оживилась Мия. «Репортере?» «Да, что он с ней встречался, что она шебутная, и мне бы понравилось. Он использовал ее для слива фейковой информации о заговоре членов кабинета». «Она на него работает?» «Не думаю», — покачала головой Мия. По его словам, выходит, что, похоже, она поняла, что ее использовали, и решила поднять шум. «Но поезд уже ушел», — успел заметить Джек перед тем, как совещание началось. «Дамы и господа», — начал адмирал Старк, — «учитывая обстоятельства, я буду краток. Позвольте представить вам выдающегося генетика доктора Алана Зальцбурга. Вы его, конечно, знаете как создателя искусственной хромосомы человека». Не откнула Джека локтем в бок. У Алана был несомненный талант вызывать у окружающих желание набить ему морду. Она, а не он, создала первую искусственную хромосому. Но наглость и присвоение чужих заслуг были еще не худшими прегрешениями ее давнего знакомца. «Наконец», — продолжал Старк, — «мы обязаны ему еще одним выдающимся открытием — синдрома Зальцбурга». Алан помахал рукой в знак приветствия. «Доктор Зальцбург пользуется полным доверием президента, и ему поручено руководство всей этой операцией. В рамках своих полномочий он пригласил к сотрудничеству группу ведущих ученых и инженеров нашего времени». Юрий Волков взял слово. За его спиной стоял крупный объект, покрытый красной тканью. «Впервые в истории человечества мы встречаемся с инопланетным миром», — Юрий словно чеканил каждое слово, держа микрофон двумя руками. «И мне очень бы хотелось, чтобы речь шла именно о знакомстве. Но это не знакомство. Это кризис, грозящий гибелью всему человечеству. В такие моменты избегать рисков значит обречь себя на поражение. Мы должны быть готовы ко всему, особенно к применению силы. Поэтому позвольте представить. Иван!» Миловидная девушка потянула веревку, и глазам собравшихся открылось устрашающее зрелище. Гидравлический поршень издал нечто вроде стона, и механическое изделие распрямилось во весь свой впечатляющий 7-футовый рост. Его ноги оканчивались прорезиненными танковыми треками, тело из титанового сплава казалось одновременно очень гладким и очень крепким. Широкие плечи переходили в могучие руки, каждая из которых была снабжена вращающейся кистью с тремя пальцами-захватами. Машина протянула руки вперед, и пощелкала 12-дюймовыми пальцами, между которыми выглядывали стволы мощного автоматического оружия. Однако самое сильное впечатление на аудиторию произвела страшноватая голова изделия. Она представляла собой некое подобие рыцарского шлема черного цвета, диагональные металлические полосы скрывали верхнюю часть лица, сквозь них проглядывали 4 горящих красным светом глаза, рот, тоже красный, защищали вертикальные прутья тяжелого забрала. Если бы Юрий сказал им, что Иван — один из 4 всадников апокалипсиса, Джек не усомнился бы ни на секунду. Анна во все глаза смотрела на удивительное явление. «Я Иван», — сообщил робот металлическим, лишенным эмоций голосом. «Интегрированный вариативный андроидный нот. Добро пожаловать в будущее робототехники». «Будущее?» — Гэби переводила взгляд с Анны на Ивана и обратно. «Ну, если это будущее в 50-х». На фоне этой говорящей консервной банки Стивен Хокинг звучит как Дин Мартин. «Они имеют в виду будущее боевой робототехники», — предположил Джек. Видимо, такая мысль пришла в голову не одному Джеку. По залу прокатился ропот недовольства, адмирал снова взял слово. «Уверяю вас, что борьба за спасение планеты идет на всех фронтах. Я получил информацию из НАСА. Они шлют радиосигнал летящему кораблю, но время осторожности прошло. Это понимают в том числе разработчики лунных и прочих космических программ. Они сейчас сотрудничают с военно-воздушными силами США, готовя последний аргумент в сложившейся ситуации – военные действия. Да, как вы понимаете, это ядерная бомбардировка корабля пришельцев. Одновременно строительные и инженерные компании строят и оборудуют глубокие подземные бункеры, чтобы хотя бы часть людей смогла пережить катастрофу и продолжить человеческий род. Многие здесь убеждены, что ответ находится по ту сторону портала. Очень может быть, что вы правы, и если повезет, мы скоро это выясним. Мы пройдем сквозь портал и покажем существам с той стороны, что мы настроены очень серьезно». Все захлопали. Джек встал, ожидая, пока все наплодируются. «Адмирал, я не спорю с необходимостью решительных действий и тоже надеюсь, что решение проблемы находится за порталом. Однако, насколько мы знаем, нас хотят уничтожить за нашу свирепость в отношении самих себя. С каким посланием мы, представители человечества, явимся туда, если приведем с собой роботов, созданных исключительно с целью калечить и убивать? Разве мы не подтвердим тем самым правоту тех, кто хочет истребить нас за дикость?» «Видите часы над дверью?» Старк показал на электронную панель обратного отсчета, на которой высвечивалось уже менее 58 часов. «Я их развесил по всей северной звезде. Когда будет ноль, мы умрем. Медлить недопустимо. Только самые решительные действия дают нам шанс. Если не чувствуете себя в силах, оставайтесь дома». «Ну, конечно», — проворчал Джек себе под нос. Глава 14. После собрания Мия вернулась в научный модуль, в лабораторию, которую Алан предоставил в ее распоряжение. В комнате 10×20 футов вдоль стен стояли лабораторные столы черного цвета с микроскопами, пробирками, чашками Петри и мощным компьютером. По углам помещения были расположены стеклянные кабины, снабженные камерами, микрофонами и мониторами. Ее помощница, немолодая дама по имени Гейл, всем своим поведением показывала Мии, что считает ее занятие бессмысленной тратой времени. Возможно, она не разделяла Мийны научные воззрения или просто хотела бы иметь собственную лабораторию, все это оставалось неясным, но решительное неодобрение ощущалось в каждом ее жесте. Гейл подняла искусство демонстративных вздохов на недосягаемую высоту. «Девочки готовы?» Мия смотрела на кабину, внутри которой находилась София в специальном шлеме для сканирования ее мозговой активности. Гейл небрежно кивнула, как бы говоря: «Дурацкий вопрос». Мия постучала по стеклу кабины и сложила пальцы в знак «Окей». София сделала то же самое. Видно было, что она не боялась, и это было хорошо. В другой кабине на другом конце комнаты сидела Наэми в таком же шлеме. Ее стрижка, в отличие от сестры, была короткой, что позволяло Мии легче отличать их друг от дружки. Хотя по мере того, как она их лучше узнавала, различия становились заметнее. София, например, была спокойной и сдержанной, тогда как Наэми отличалась более экспрессивным и открытым характером. Предполагалось фиксировать мозговую деятельность в зоне гиппокампа в процессе телепатического общения между сестрами. На экран перед одной из девочек выводились случайные картинки, тогда как другая должна была угадать, что видит ее сестра. Затем они должны были поменяться. Мия рассчитывала увидеть, какие области мозга активируются при обмене мыслями. Кроме того, в ходе эксперимента предполагалось вести видеосъемку по всему электромагнитному спектру. Если волны, порождаемые мозгом, выглядят как радиоволны, Мия надеялась их увидеть. В лаборатории свет убавили, а в кабинах оставили прежним. На экране перед Софией появился апельсин. «Апельсин», — отозвалась Наэми. Мия кивнула. «Еще одно свойство Зальцбурга. За несколько дней девочки бегло заговорили по-английски, хотя и с итальянским акцентом». Следующая картинка изображала кусок гавайской пиццы. «Противная пицца», — скривилась Наэми. Затем перед Софией высветилась плитка шоколада. Наэми угадала. «Есть очень хочется», — пожаловалась она с легкой улыбкой. Софии показали плюшевого мишку. «Фу, мороженое с сиропом!» Мия прикусила губу. Перед Софией появился домик с дымящейся трубой. «Вижу фритки с майонезом», — облизываясь, сообщила Наэми. Дальше хуже. Наэми все время ошибалась. Мия остановила эксперимент и отослала девочек. «Гейл, покормите их, пожалуйста». «Девочки, за мной», — скомандовала Гейл с измученным видом. Мия задумалась над тем, что пошло не так. Девочки еще малы, может быть, им трудно концентрироваться. Наэми жаловалась на голод. Предположим, входящий сигнал, если он вообще был, и Мия не тратит понапрасну время, как считала Гейл, искажается сигналами, идущими от пустого желудка девочки. Она пересматривала МРТ мозга Наэми. При первых ответах зона парагиппокампальной извилины светилась красным. Потом, когда девочка стала ошибаться, загорелась зона гипоталамуса, связанного с чувством голода. «Так-так», — прокомментировала увиденная Мия и перешла к МРТ Софии. Результаты были практически идентичны. «Что происходит?» — спрашивала себя Мия. Эксперимент не очень-то удался. Разве что София и не стремилась передать сестре увиденное изображение. Может быть, они обе просто хотели есть? Может быть, София отправляла сестре изображение мороженого и фриток вместо плюшевого медведя и игрушечного домика? Затем она принялась просматривать записи, сделанные в кабинах. Во всех спектрах, от инфракрасного до гамма-излучения, все, что она увидела, были две девочки, явно считавшие, что сидеть в шлемах лучше, чем находиться в больнице. Однако в рентгеновском спектре обнаружилось нечто странное. В какой-то момент голову Софии окружило мягкое сияние, из которого вырвалась коническая вспышка света, улетевшая за кадр. Мия просмотрела запись в кабине Наэми, все повторилось. Сияние, вспышка, поток света, протянувшийся через всю лабораторию от одной кабины к другой. Раз за разом она прокручивала запись посекундно, вспышка возникала внезапно. Мия перешла на миллисекунды, и на кадре 4622 она увидела некую летящую через комнату субстанцию. На этом кадре она была заметно светлее, чем на последующем, 4623 и далее. Похоже, то, что перемещалось между девочками, двигалось быстрее скорости света. Сначала Мия предполагала, что мозг работает как радио, передавая и принимая сигналы. Любой радиолюбитель при желании мог слушать переговоры между НАСА и МКС, радиосигналы доступны для всех. Но, как выяснилось, телепатия работает по-другому. Световое пятно в кадре, похоже, представляло собой проекцию интеллекта Софии, протянувшуюся через пространство и время к интеллекту сестры. Если так, это было фантастическим открытием. С материалистической точки зрения разум – продукт работы мозга. Что же тогда увидела Мия в рентгеновском спектре? Что вспыхнуло в пресловутом 4622 кадре? «Тебе кто-нибудь говорил, что сосредоточенность делает тебя еще прекрасней?» Мия подняла глаза и увидела Алана, прислонившегося к дверному косяку. Она была понадеялась, что это Джек, пусть даже Гейл, то есть кто-то, с кем можно было бы поделиться только что сделанным открытием. «Можно войти?» — спросил он и вошел, не дожидаясь ответа. «Я вообще-то работаю», — Мия сжала картинку на экране. Алан двигался, как какой-нибудь жиголо из 70-х. Не хватало только расстегнутой на шее рубашки с золотыми цепями на волосатой груди, чего стоили одни только огромные перстни на пальцах. «Вижу, ты все дуешься из-за Олли. Я ведь так, сгоряча сказал. Ты же знаешь, я ему зла не желаю». Так я и поверила. «В жизни никого не убивал, клянусь. А Грег Эбботт, найденный в багажнике твоей машины? Как ты связался с этим стражем? Они же чистые террористы, Алан. Ты всегда был козлом и женоненавистником, это я понимаю. Но мне казалось, что даже у тебя должны быть какие-то границы». Он улыбнулся, продемонстрировав роскошные, украшенные винирами зубы. «Все, что я написал тебе тогда, все правда. Давай уже будем считать прошедшее прошедшим. Черт, детка, 5 лет прошло!» «Ты любишь игры, Алан!» Мия чувствовала, как раздражение растекается по жилам. «А я уже наигралась! Тебя вообще заботит судьба этого мира? Стоишь здесь, как персонаж Элмора Леонардо?» «По правде сказать, летящий корабль меня не волнует. У нас есть в запасе серьезный козырь». «И чего ты тогда гонялся за мной по свету? Сюда привезли». «Мне надо, чтобы ты закончила исследование», — заговорил он серьезно. «Нужно понять, как синдром Зальцбурга мутирует по удаленной команде, как он передается от человека к человеку». «Биофотонами», — сказала она, в надежде поскорее закончить разговор. Они были одни в лаборатории, и это неприятно напомнило ей о том проклятом гостиничном номере. «Взрывные волны с кораблей». «Кораблей? Корабль в заливе и вот этот портал. Тут мы, правда, не уверены в источнике волн. Гэби и Юджин пытаются разобраться, но как бы там ни было, вспышки посылают генетические команды нашим клеткам, приказывая собирать новые гены из мусорного ДНК в нашем геноме». «Блестящее и элегантное решение, да?» «Ничего подобного мы раньше не встречали. Современная медицина начинает выглядеть ритуалами вуду». «Именно. В неоновом свете Алан казался старым и хрупким. Но как синдром распространяется? Почему у твоей дочери Зоуи он есть, а у тебя нет?» «Не смей даже говорить о ней», — вспылила Мия. «Тихо, детка, я пришел с миром». «Я тебе не детка». Он подождал, пока она успокоится, и задал тот же вопрос по-другому. «Тебя интересует ген HISR? Твои люди в самолете уже спрашивали про него. Это строительный ген или ген-сборщик, присутствующий в геноме у примерно 30% населения Земли. Потребление ГМО, очевидно, разбудило его и дало команду на создание 24-й хромосомы у людей и животных, живущих рядом с людьми. Вначале симптомы изменений были незаметны. Когда твоя лаборатория обнаружила дополнительную хромосому, в ней был лишь один ген. Остальные 70% людей не имели гена HISR, и с ними ничего не случилось». «Похоже, мы не попали под раздачу», — улыбнулся Алан. «Как посмотреть? Гены во второй половинке хромосомы обладают странными свойствами». «Как так?» «Мы не разобрались до конца, но приближаемся к разгадке». «Хорошо, но это не должно отвлекать тебя от решения главной задачи». «Какой?» «Я хочу внести ясность в наши отношения. Я тебя сюда не затем привез, чтобы ты устраивала эксперименты с детьми. То есть ты можешь, но в свое свободное время. Ты здесь для того, чтобы разобраться, как фотон переносит генетическую информацию и вызывает изменения в теле человека. Принцип ты уже поняла, и я тебя поздравляю, но медицине от этого не будет проку, пока мы не научимся использовать данный феномен в практических целях». Алан внимательно следил за реакцией Мии. «Хорошо, что мы поговорили». Он собрался уходить, но остановился, чтобы добавить: «И даже не думай что-либо от меня скрывать». Выражение его лица было пугающим, и Мия поняла, что это серьезная угроза. Мия смотрела в пустоту. Значит, она здесь поглощена разгадкой тайн мироздания, а все, что интересует Алана, это получить новую порцию славы за ее счет. «Какая же ты сволочь!» — думала Мия про бывшего шефа. Стук в дверь заставил ее вскочить на ноги, чтобы дать волю своим чувствам. Однако это был не Алан. «Я не рассчитывала вас больше увидеть!» Перед глазами Мии стояла сцена прощания в Италии. «Как только приехала домой, доктор Янсен обняла Мию. Я поняла, что была неправа. Может, не такая я уж и трепетная? Представляете, высокий джентльмен сейчас в коридоре присвистнул мне вслед». «Меня это ничуть не удивляет», — усмехнулась Мия. «Кто это?» «Один подонок, забредший сюда из 70-х с единственной целью — отравлять мне жизнь». Обе захохотали, и Мии стало легче. Она тронула Янсен за плечо. «Пошли работать».